Часть 32. Ресторан «Мортон» был довольно людным местом. Здесь обычно собирались все те, кого принято называть «живыми легендами Голливуда». Одним словом, это заведение заслуживало того, чтобы его посетить. Когда Лаки вошла в зал, головы всех сидевших повернулись к ней. Она приехала туда раньше Венеры и вместо того, чтобы задержаться возле стойки бара, пошла прямиком к своему столу, лавируя между столиками, большинство из которых было занято знакомыми ей людьми. Она обменялась поцелуями со знаменитым продюсером Арнольдом Копельсоном и его умницей женой Анной, помахала рукой Марвину Дэвисезу, задержалась, чтобы перекинуться парой слов с Джоанной и Сиднеем Пуатье, поприветствовала Мела Гибсона, послала воздушный поцелуй Чарли Доллару и, наконец, добралась до пункта своего назначения. Как только Лаки усел, Чарли Доллар вскочил с места и рысью бросился к ней. «Привет!» — бросил он, заправляя рубашку в штаны, растрепанный, как всегда. «Я хотел бы сказать, что соболезную тебе, но, к сожалению, эта фраза не из моего лексикона». Лаки с трудом выдавила из себя улыбку. «Что ж поделать, Чарли? Непредвиденные обстоятельства». «Да, слышал», — сказал он, выдвинув стул и усаживаясь рядом с ней. «Не только ты. Об этом слышали все, кто сидит сейчас в этом зале», — вздохнула Лаки. «Надо было тебе сразу обратиться ко мне. Ты же знаешь, что я лучший в мире наемный убийца». «Да, Чарли, но все это временно. Я все равно возьму верх». Он навалился локтями на стол. «Ладно тебе, не хорохозься. За этим, должно быть, стоит что-то гораздо более важное. Я была дурой, Чарли. Меня просто подставили. Поверь мне, такого больше не случится». «Ну что ж, Лаки», — сказал он, впервые в жизни, выглядя серьезным, — «не забывай, что в случае чего у тебя всегда есть я. Спасибо, Чарли. Для меня это очень важно». «С кем ты сегодня ужинаешь?» «С Венерой». «А, с Венерой. Не хочешь, чтобы я разбавил вашу компанию?» «Подходи, когда мы будем пить кофе», — предложила Лаки. «Может быть...» Уклончиво согласился он. «Тебе трудно, Чарли? Крошка, единственная трудность, которую я испытываю, заключается в моей голове». «Вот он, ящик Пандоры!» — постучал он себя по черепу. Через несколько минут появилась Венера. Она задержалась в дверях ровно настолько, сколько нужно было для того, чтобы головы всех присутствующих повернулись в ее сторону и по достоинству оценили ее красоту. Она была сказочно привлекательна в костюме от Терри Маглера и туфлях с перепонками в стиле ретро. Метрдотель провел ее к столику, за которым сидела Лаки. Венера шла, не глядя по сторонам. Она знала, что стоит ей задержаться хотя бы у одного из столиков, придется останавливаться возле каждого из них. Когда Венера подошла к столику, Лаки встала. Подруги обнялись и расцеловали друг друга, искренне радуясь встрече. «Как здорово, что мы наконец-то встретились, горячо», — проговорила Венера. «Я по тебе ужасно скучала». «А я по тебе», — ответила Лаки. «Но должна признаться, что сегодняшний день не самый лучший в моей жизни». Возле их столика появился официант и застыл в выжидательной позе. Лаки попросила для себя перье, Венера — маргариту. «Что случилось?» — взволнованно спросила Венера, как только официант удалился. «Сегодня у меня отобрали пантер», — проговорила Лаки, барабаня пальцами по столу. «Я больше не хозяйка киностудии». «Иди ты!» — не поверив, воскликнула Венера. «Тоже мне шуточки!» «Если бы! Но не надо плакать, я все равно верну студию обратно. Не сомневаюсь, но скажи мне, кто у тебя ее отобрал? Вот это и есть самое странное. Не какой-нибудь крупный концерн, а женщина с репутацией удачливого биржевого игрока. По каким-то причинам она захотела прибрать к рукам пантер, и ей это удалось. Она сама будет командовать на студии». Лаки безрадостно усмехнулась. «Знаешь, кого она назначает директором студии? Держись за стул нашего с тобой любимого Микки Столли». «Иди ты к черту», — изумилась Венера, — «честное слово». «Она, похоже, чокнутая. Любой человек в здравом уме понимает, что Микки разворует все, что только не прибито гвоздями. Ну, может быть, это даже к лучшему. Что за ерунда? — воскликнула Венера. Как же это случилось? Как раз это мне и предстоит выяснить. А пока что давай как следует поедим и поболтаем. Мы слишком давно этого не делали. Подошел официант с бутылкой шампанского. «Это просил передать вам мистер Доллар», — проговорил он с улыбкой. «Передайте мистеру Доллару от нас благодарность и скажите, чтобы в следующий раз присылал шампанское получше», — сказала Венера, потягивая Маргариту. Официант с вежливым поклоном удалился. «Знаешь, Лаки, сколько раз я пыталась тебе дозвониться. Ты прямо как в воду канула. Почему ты скрываешься от своих друзей?» «Как тебе это объяснить?» — задумчиво начала Лаки. «Смерть Ленни оказалась для меня таким сильным шоком. Я просто онемела». Она помолчала несколько секунд и добавила. «Я пыталась забыться, и для этого с головой ушла в работу. Общаться с кем-либо у меня просто не было сил». «Тогда понятно», — кивнула Венера. «Знаешь», — продолжала Лаки, — «я скучаю о нем постоянно, каждый день, каждую секунду». «Ну, да ладно», — махнула она рукой. «Лучше расскажи мне про свои кинопробы». «Я пробуюсь завтра с Джонни Романо». «Это Алекс настоял на пробах?» «Да, Фредди сказал, что я ни за что не должна отказываться. Вероятно, это всего лишь тактический прием. Алекс пытается показать тебе, кто здесь босс. Господи, а что ж теперь будет с гангстерами, если ты больше не командуешь на студии? Надеюсь, эта женщина все же не до такой степени глупа, чтобы срывать запланированные съемки нового фильма. Но Микки меня ненавидит. Помнишь, как мы с ним сцепились, когда он потребовал, чтобы я разделась перед камерой?» Лаки прекрасно помнила этот скандал. «Теперь ты звезда, Венера», — сказала она. «Не думаю, что Микки захочет ссориться с тобой». К их столику подошел импресарио, чтобы вручить Венере сценарий одного из его клиентов. Он едва кивнул Лаки. «Какой теперь от нее толк? Что она с сегодняшнего дня собой представляет? Ноль без палочки». Пока подруга разговаривала, Лаки позволила своим мыслям ненадолго переключиться на Алекса. Что греха таить, той ночью ей было с ним хорошо, но больше такое не повторится. Она всего лишь использовала его в своих целях, а записка, которую он прислал ей с цветами, еще более красочно доказывает, что она для него тоже ничто. Возле их столика остановился Джек Питон, ведущий одного из телевизионных ток-шоу. Уставив на нее пронзительный взгляд своих зеленых глаз, он соболезнующе сказал: «Привет, Лаки, я все знаю. Поверь, мне очень жаль, что так вышло». «О чем ты, Джек?» — непонимающе сказала она. «Насколько мне известно, ты больше не командуешь, Пантер?» «Странно», — проговорила она, — «хорошие новости распространяются очень медленно, а плохие — быстрее, чем шлюха снимает клиента». «Я не хотел тебя обидеть», — ответил Джек. «Приходи на мое шоу, и мы подробно обо всем поговорим. Я дам тебе целый час эфирного времени». «О чем же мне говорить, Джек?» «Зрители интересуют голливудская кухня, а ты одна из немногих». «Да нет, единственная женщина, которая руководила собственной киностудией. Может получиться очень интересная программа». «А что ж ты меня не звал, когда я ею действительно руководила? Потому что тогда меня к тебе и на пушечный выстрел не подпускали». Лаки на него не злилась. Джек Питон был хорошим парнем. Он вел умное и динамичное ток-шоу, которое разительно отличалось от всего остального дерьма, что транслировалось в ночные часы. Джек кивнул им и пошел дальше. Венера излишне оживленно стала рассказывать Лаки скабрезные истории про Родригеса, имитируя испанский акцент и на пальцах показывая его любовные приемы. Лаки поймала себя на том, что наконец-то расслабилась и с удовольствием слушает легкий треп подруги. Венера была необычной личностью. В отличие от остальных знаменитых актрис, она обладала чувством юмора и легким подходом к жизни. Кроме того, когда дело доходило до съемок очередного фильма, она решительно давала отпор любым проявлениям мужского шовинизма. Режиссеры и продюсеры то и дело пытались заставить ее вытворять на экране вещи, которые сама она считала недопустимыми. Венера неизменно оставалась тверда, как гранит. Она не боялась никого и ничего. «Он замечательный, но так отчаянно старается, что мне даже больно», — закончила она свою сагу о Родригесе. «А что с Купером? Не скучаешь по нему?» «Было бы о чем скучать», — небрежно отмахнулась Венера. Она даже самой себе боялась признаться в том, что действительно скучала. Скучала очень сильно, хотя и понимала, что обратной дороги нет. Лаки обвела глазами зал ресторана. Чарли Доллар расплачивался по счету. Значит, через несколько секунд он подойдет к ним. «Что ты думаешь о Чарли Долларе?» — как бы невзначай спросила она. «Старик Чарли? Просто потрясающий мужик», — ответила Венера, пережевывая кусочек бифштекса. «Беда только, что вечно пьян, как извозчик». «Но ему это даже идет. Говорят, он очень хорош в постели. Правда, у меня нет ни малейшего желания проверить это на практике». «Не хочешь с ним попробовать?» — Венера покачала головой. «Чарли просто не в состоянии поддерживать нормальные отношения с другими. Уж слишком долго он пробыл звездой. Женщина для него легкая добыча, и поэтому ему на них наплевать». «Да», — согласилась Лаки, — «постоянство не в его характере, а теперь и не в моем. Единственное, что меня сейчас заботит, — это дети и то, как вернуть обратно свою киностудию». Пока Чарли, пошатываясь, пробирался к их столику, Лаки помахала официанту, чтобы тот принес счет. «К вам идет кинозвезда», — заплетающимся языком объявил Чарли, оскалив зубы в ухмылке маньяка. «Хотите развеяться и побезумствовать?» «Не беспокойся», — улыбнулась Лаки. «Нам достаточно весело друг с другом». Чарли уставился на Венеру. «Не желаешь прокатиться по злачным местам?» «Сбацаешь танго со старым дряхлым кумиром?» «Мне нужно пораньше лечь», — извиняющимся тоном сказала та. «Завтра у меня кинопробы, к тому же», — хитро улыбнувшись, добавила она. «Зачем тебе со мной возиться? Мне уже давно за 18». Он удостоил ее еще одной улыбкой сумасшедшего. «Я мог бы подарить тебе такие мешки под глазами, о которых ты не забудешь до гробовой доски. Спасибо, можешь оставить их себе». К великому огорчению Чарли они вскоре ушли, оставив его в компании стареющей кинозвезды в плохо подогнанном парике и капитанши-болельщиц за Лейкерс с огромными силиконовыми грудями. Сноска Лейкерс, бейсбольная команда, конец сноски. Выйдя из дверей ресторана, женщины остановились в ожидании своих машин. «Нужно нам еще разок встретиться», — предложила Венера. «Ты что ни день становишься все веселее». «Вот спасибо», — со смехом откликнулась Лаки. «В таком случае ты просто скорбящая Мадонна». «Спасибо за комплимент. Позвони мне после кинопроб». «Обязательно», — пообещала Венера, забираясь в свой черный лимузин, за рулем которого сидел один из ее вооруженных телохранителей. В этот же момент портье подогнал красный Феррари Лаки. Женщины помахали друг другу и разъехались в разные стороны. Через несколько секунд обеих поглотила ночь. Лаки быстро ехала по направлению к дому по скоростному шоссе Pacific Coast. День выдался трудным, и она мечтала лишь об одном — как можно скорее добраться до дома, рухнуть в постели, как следует отоспаться. Ей была нужна свежая голова, чтобы разобраться с препятствием, возникшим на ее пути. Лаки твердо верила в то, что это лишь вопрос времени. Теперь ей оставалось дать все необходимые инструкции Буги, а затем Лаки хотела взять детей, отправиться к отцу и провести в Палм-Спрингс все выходные. Надо предупредить Джино Она сняла трубку автомобильного телефона и набрала его номер. «Снова ты», — вздохнул Джина, — «тебе, наверное, что-то от меня нужно, детка. Сначала неожиданный визит, теперь этот ночной звонок. Надеюсь, я тебя не разбудила. Ни в коем случае. Мы с Пейдж сидим перед телевизором и смотрим «Крестного отца». Я его как минимум раз в год гляжу. Первый и второй фильмы, третий — дерьмо». «Скучаешь по старым дружкам?» — пошутила Лаки. «Как-нибудь я расскажу тебе подлинную историю своей жизни, детка», — прохрипел старик. Он обожал вспоминать старые добрые времена. «Молодые годы, Джино, какой фильм мог бы получиться?» «Не сомневаюсь. Мне рассказывали о тебе даже те люди, о которых ты и слыхом не слыхивал». «Ну что на сей раз?» — спросил Джино. «Могу я тебе чем-то помочь?» Лаки решила не рассказывать отцу всей правды. «Зачем перекладывать на старика свои проблемы? Я хочу приехать к тебе с детишками на длинный уик-энд. Не возражаешь?» Сноска. Длинный уик-энд. Дни с пятницы до вторника. Конец сноски. «Ты хочешь сказать, что я наконец-то увижу своих внучат?» «Да будет тебе, Джина. Ты их и так постоянно видишь. Шучу, детка. Я велю Пейдж, чтобы она все приготовила». В голосе Джино слышалось неподдельное удовлетворение. Было очевидно, что ему нравится жить в своем большом доме в Палм-Спрингс вместе с Пейдж. Он, казалось, ничуть не скучал по суетной городской жизни. Лаки подумала, а может и ей поступить таким же образом, купить дом где-нибудь в Санта-Барбаре, бросить к чертовой матери все это кино, выращивать цветы и сидеть с детьми. Нет, ни за что. Через несколько дней такой жизни она просто сойдет с ума от скуки. Она человек действий, причем действий активных. Лаки включила магнитолу, и в машине раздался скрипучий голос Джо Кокера. Он пел «Как ты прекрасна» любимую песню Ленни. Нога Лаки непроизвольно надавила на акселератор и, нарушая ограничение скорости, установленное на шоссе Pacific Coast, Феррари полетел еще быстрее. Лаки не терпелась домой. Затормозив на подъездной дорожке, она выбралась из машины и вошла в дом. Здесь царило сонное царство, все уже давно улеглись. Лаки на цыпочках подошла к детям, а затем отправилась в свою спальню на втором этаже и вышла на небольшую террасу. Ей вспомнилось, как они с Ленни занимались любовью там, внизу, раскинувшись на белом песке под монотонную музыку прибоя. Зазвонил телефон, Лаки сняла трубку. «Как же трудно тебя поймать», — послышался обиженный голос Алекса Вудса. «Кто-то дал ему ее домашний номер? Лаки это не понравилось». «Да, у меня действительно было много дел», — сказала она, не желая ввязываться в долгий разговор. «Сегодня утром я много раз звонил тебе на студию», — прокурорским голосом проговорил Алекс. «Оставил для тебя несколько сообщений. Ты наверняка знаешь о том, что сегодня произошло. Сам должен понять, мне было не до того, чтобы кому-либо перезванивать. Да, я слышал». Последовала долгая пауза. «Как ты?» «Спасибо, нормально». «Да, кстати, о записке, которую тебе должны были принести вместе с цветами, ты получила ее? Не стоило беспокоиться. Это были не те цветы и не та записка, правда? Хотя я вообще не понимаю, почему должен тебе что-то посылать после того, как ты сбежала от меня утром». Лаки сделала глубокий вдох и решила, что единственный выход из положения — быть честной до конца. «Послушай, Алекс, давай не станем друг другу врать. Это была случайная мимолетная ночь, просто мне было нужно на кого-то опереться, а ты оказался под рукой». Судя по всему, Алексу не понравилось это признание. «Очень мило», — сухо произнес он. «Как, по-твоему, я должен себя чувствовать после такого комплимента? Не обижайся. Мне это было необходимо, чтобы простить Ленни. Извини». В трубке повисла долгая тишина. «Поскольку мне не удалось до тебя дозвониться, я остался в Вегасе. Что ты там делаешь?» «Выбираю места для съемок, завтра вернусь». Он снова помолчал. Встретимся завтра вечером». Лаки вздохнула. «Разве ты не слышал, что я сказала?» «Лаки», — стал убеждать ее он, — «тебе сейчас плохо. Я должен быть рядом с тобой. Чем ты мне можешь помочь?» — устало сказала она. «Подержать меня за руку, пока кто-то распоряжается на моей киностудии?» «Я позвонил тебе не для того, чтобы спорить. Тогда зачем?» «Сказать, что вчерашняя ночь была особенной». «Нет, Алекс», — бесцветным голосом возразила она, — «выслушай меня и запомни. Для нас обоих это была совершенно случайная ночь. Больше такого не повторится. Ты ошибаешься, Лаки. В моей жизни было много всего, и если я говорю, что эта ночь была особой, значит, так оно и есть». «Ну почему он не хочет оставить ее в покое? Я сожалею, что заставила тебя обмануться относительно моих намерений». А ему не верилось, что женщина дает ему отворот-поворот. Женщина пренебрегает им, Алексом Вудсом. «Я вижу, ты сейчас не в настроении говорить», — с обидой произнес он. «Я позвоню тебе завтра. Только зря потеряешь время. Пусть тебя это не заботит». Она положила трубку. От Алекса Вудса не так-то просто отделаться. Длинный черный лимузин Венеры притормозил у ворот ее особняка. Когда он въезжал в ворота, из сторожки вышел охранник и махнул шоферу, давая знак остановиться. Водитель опустил стекло. «Что случилось?» «Ничего особенного. Я только хотел сказать мисс Венере, что приехал ее брат». «Мой кто?» — переспросила Венера. — «Ваш брат Эмилио», — проговорил охранник, еще ниже наклоняясь к окну машины. — «И ты его впустил?» — взорвалась она. «Да, он доказал мне, что является вашим братом». «Каким образом?» — кипела женщина. «Показал паспорт, фотографию, где вы сняты вместе. Я же знаю, что ваша фамилия Сьерра. Вот и решил его впустить». «Сколько раз можно повторять, чтобы без моего разрешения вы не впускали в дом ни одной живой души?» Страж обиделся. «Я выполнял свою работу», — огрызнулся он. «Твоя работа заключается в том, чтобы не впускать в мой дом посторонних, не спросив предварительно моего разрешения». Венера была так зла, что у нее перехватило дыхание. «Эмилио Сьерра, ее сволочной братец, сколько раз он продавал ее желтым газетенкам! Затем он переехал на жительство в Европу, и Венера молилась, чтобы не видеть его никогда больше. Не так давно она услышала, что он вернулся, и не сомневалась, что рано или поздно он объявится у ее двери. Но, черт побери, почему именно сегодня?» Она велела шоферу подождать, взяла трубку автомобильного телефона и позвонила Родригесу. «Моя дорогая», — возликовал тот, — «я жду телефона целый день. По поводу видеоклипа так никто и не позвонил». Что за непосредственность! Его откровенное желание сняться в видеоклипе доходило до смешного. «Чем ты сейчас занят, Родригес?» «Конечно же, скучаю о тебе. Я так и думала», — проворковала Венера. «Наверное, это телепатия. Не мог бы ты приехать ко мне прямо сейчас? Выезжаю немедленно. Поехали», — положив трубку, бросила она шоферу. Лимузин подъехал к дому и мягко остановился у дверей. Выйдя из машины, Венера решительным шагом направилась внутрь. Там, в ее гостиной, развалившись в кресле с бутылкой пива и взгромоздив ноги на мраморный кофейный столик, расположился ее драгоценный братец с собственной персоной. Он был занят тем, что смотрел по кабельному телевидению порнографический фильм. Знакомая картина. «Какого черта ты приперся, Эмилио?» — проговорила Венера, с трудом сдерживая кипевшую внутри нее ярость. «Даже не верится, что у тебя хватило для этого наглости. Ты хоть представляешь, что сделал со мной?» «Что?» — равнодушно осведомился тот, не отводя глаз от двух пышнотелых блондинок на экране, которые деловито мяли друг другу огромные груди. Венера схватила пульт дистанционного управления и выключила телевизор. «Ты меня продал!» — яростно выпалила она. «И уже не раз!» Эмилио невозмутимо встал, поставил бутылку с пивом на мраморный столик и попытался прибегнуть к своему актерскому таланту, в который, впрочем, верил лишь он сам. «Я был вынужден, сестренка», — плаксиво сказал он, — «долги замучили. Только потому я на это и пошел, а теперь я чист, состою в АА, лечусь от наркотиков. Ты должна простить меня и дать мне еще один шанс». Сноска. АА. Общество анонимных алкоголиков. Конец сноски. «Ни хрена я тебе не должна», — бросила Венера. Как у него хватало наглости еще и просить ее о чем-то. «Погляди». Обвел он рукой ее роскошно обставленную гостиную. «У тебя есть все, а у меня только дырка от бублика. Для того, чтобы все это получить, я работала как лошадь, а ты тем временем протирал штаны и ни черта не делал». В маленьких глазках Эмилио появился хитрый блеск. «Как ты думаешь, чего хотела бы наша мама, будь она жива? Перестань, Эмилио, не пытайся вызвать у меня чувство вины. Этот номер у тебя больше не пройдет. Но я ведь твой брат», — не переставая хныкал он. «В наших жилах течет одна и та же кровь. Много ли у тебя близких людей, кроме меня?» Вот тут он явно переборщил. «Пошел вон отсюда!» — решительно приказала Венера. «Вот уж нет!» — нагло ответил он. «Если хочешь меня выгнать, вызывай полицию». «Думаешь, побоюсь?» — пригрозила она, поглядев на дверь. Женщина надеялась, что вот-вот появится Родригес, и решила немного потянуть время. «Кстати, как там поживает твоя романтическая любовь?» — спросила она, имея в виду ту самую задрипанную графиню, с которой в Европе крутил шашни ее братец. «Да ну ее к черту!» — скорчил гримасу тот. «Не буду же я сидеть возле нее 20 лет и ждать, пока этот старый чемодан откинет копыта». «Но ты фрукт», — покачала головой Венера. «Она, поди, сама вытурила тебя, узнав, что ты за субъект». «Нет, это я ее бросил», — самодовольно произнес Эмилио. «И поспешил сюда, чтобы выдать меня». К счастью, в этот самый момент дверь отворилась, и в гостиную вошел Родригес. Остановившись на пороге, он с недоумением смотрел на Эмилио. «А, Родригес», — проговорила Венера, — «познакомься с моим братом Эмилио. Он как раз собрался уходить». «Ничего подобного», — возразил тот. «Собрался», — с нажимом произнесла Венера. Родригес посмотрел сначала на нее, затем на ее брата и решил, что для него было бы разумнее всего не вмешиваться в семейный конфликт. Венера, однако, думала иначе. Она повернулась к массажисту и горячо заговорила. «Я не разговариваю со своим братом. Более того, я его терпеть не могу. А он, видишь ли, набрался наглости и заявился в мой дом. Как мне от него избавиться?» Родригес пожал плечами. «Может быть, ты вышвырнешь его отсюда ради меня?» — с надеждой в голосе спросила Венера. «А я велю охраннику, чтобы он тебе помог». «Только попробуй меня вышвырнуть, сестричка, и ты об этом горько пожалеешь», — предупреждающе поднял указательный палец Эмилио. «Если ты считаешь, что, поговорив с журналистами, я подложил тебе свинью, значит, ты меня еще не знаешь. Дай только срок, и я подкину газетчикам такую информацию о тебе, что твоя головокружительная карьера разлетится на 1000 кусочков». «Я гляжу, ты впрямь меняешься к лучшему», — со злой издевкой в голосе откликнулась женщина. «Так оно и есть, но не могу же я ночевать на улице». Венера поняла, что угрозами она ничего не добьется. «Вот что», — сменила она тактику, — «я дам тебе 50 баксов, чтобы ты смог переночевать в гостинице, но ты должен немедленно убраться из моего дома, а завтра найдешь себе работу». На лице Эмилио появилось хитрое выражение. «Дай 1000, и я тут же испарюсь. Это не разговор», — холодно бросила женщина. Он поскреб подбородок. «Не понимаю, ведь для тебя 1000 баксов не деньги, а так, тьфу, ты за пару туфель больше платишь». Родригес отвел Венеру в сторону и шепотом посоветовал: «Дай ему денег, может, тогда он и вправду отстанет». «Эмилио не отстанет никогда», — тихо проговорила она. — «По крайней мере, он уйдет из твоего дома. Парень был прав. Чтобы избавиться от братца, не жаль никаких денег. «У тебя, случайно, нет с собой $1000?» — спросила она Родригеса, но тот даже не удосужился ответить. Оставив мужчин в гостиной, Венера поднялась к себе в спальню, где находился сейф, и предусмотрительно закрыла дверь. В ее памяти еще был жив случай, когда, узнав комбинацию замка, Эмилио выкрал из ее сейфа фотографии, на которых она была снята с Мартином Свенсоном, и потом шантажировал ее. Она вынула из сейфа $1000 и спустилась вниз. При ее появлении Эмилио на манер попрошайки вытянул руку ладонью вверх. Венера вложила в нее толстую пачку купюр. «До свидания», — бесцветным голосом сказала она, — «и больше не приходи». Ее брат сунул деньги в карман и укоризненно покачал головой, словно стыдил плохую девочку. «Ах, сестричка», — с горечью проговорил он, — «ты уже все позабыла. Что именно? Наше детство, старые добрые времена. Неужели он говорит все это всерьез? Четверо братьев и отец, за которыми она была вынуждена ухаживать. Венера была их рабыней, а они обращались с ней, как с кучей дерьма». «До свидания», — повторила она, подталкивая брата по направлению к двери. Завтра должны были состояться ее пробы с Джонни Романо, и Венере предстояло произвести должное впечатление на Алекса Вудса. Хорошо, что под рукой Родригес. Секс придаст ей особенный блеск, лучше, нежели любой макияж или самое искусное освещение. Когда Эмилио наконец ушел, она взяла Родригеса за руку и повела его в спальню. «Завтра я должна выглядеть отдохнувшей и красивой», — сказала она. «Поэтому я хочу, чтобы сейчас ты занялся со мной неторопливой любовью, а потом ушел домой. Не возражаешь?» «Моя принцесса», — проговорил он, буравя ее обжигающим взглядом своих черных глаз, — «твое желание для меня — закон».